Глава 20. Высокое собрание. Богато украшенный зал Терренс-хауса был полон. Часть присутствующих была в военной форме, часть в смокингах. Люди негромко разговаривали, слышалась английская и норвежская речь. У окна стоял высокий худой человек. Он явно предпочитал одиночество. К нему подошел один из адъютантов и вежливо кашлянул. Тот обернулся и смерил его таким взглядом, что адъютант быстро ретировался. «Ну, не собирается он открывать встречу?» Норвежский министр обороны в изгнании нервно поправил манжеты рубашки. Адъютант покачал головой. «Будем и дальше ждать». Наконец прибыл британский премьер-министр. Он оказался ниже, чем на фотографиях, а костюм, скрадывавший мощный живот, являл собой шедевр портновского искусства. Лучшее, что можно было сотворить в разбомбленном Лондоне. «Чего вы ждете? У нас нет времени. Обед должен начаться в 8, как запланировано». Он свирепо посмотрел на присутствующих. Резкий тон и сигара были легко узнаваемы. «Почему он здесь?» — спросил премьер-министр хриплым и громким шепотом. Так что вопрос прокатился по всему залу. Но человек у окна даже не повернулся. Ему негромко ответил первый морской лорд. «Он обеспокоен развитием событий на Шпицбергене и хотел бы получить разъяснение касательно наших планов по его возвращению». Примечание. Первый морской лорд, глава королевского ВМФ и всех военно-морских сил Великобритании. Конец примечания. «Возвращению? Чепуха! Никто на это не пойдет!» Британский премьер-министр опустился в глубокое кресло, откинул голову и закрыл глаза. «Начинайте!» Люди в зале стали медленно, как будто под действием неведомой гравитационной силы, стягиваться к креслу. Они беспокойно переглядывались, сомневаясь в собственных ролях и рангах. Каждый боялся совершить оплошность и оскорбить министра другого государства. «Но мы не будем сидеть так весь вечер. Я уже сказал, ведь это преимущественно норвежская операция. Пусть норвежский министр обороны и доложит об операции Фридхам. И, кстати, кто, черт побери, такой этот ваш Фридхам?» Норвежский министр обороны посмотрел на своего премьер-министра. Тот кивнул в знак согласия. Министр обороны прокашлялся и начал. «Название операции выбрало британское адмиралтейство. Мы, норвежское правительство в изгнании, рассматриваем ее как совместную союзническую операцию, несмотря на то, что главное участие в ней примут солдаты норвежской бригады, расквартированные в Гринвике». Человек в кресле поднял руку и сделал в воздухе несколько круговых движений. «Разумеется, инициатива норвежская. Шпицбергенские компании крайне недовольны прошлогодней эвакуацией. Они боятся, что шахты и ценное оборудование пострадает от талых вод, когда настанет весна. По словам директора Стуры Ножки, возможны разрушения, отбрасывающие их предприятия на несколько лет назад. Таким образом, цель экспедиции – вернуть контроль над шахтами Лонгейра. Поэтому целесообразно использовать солдат норвежской бригады, которых эвакуировали со Шпицбергена прошлой осенью. Они ведь шахтеры». Министр обороны осмотрелся, ожидая вопросов и комментариев, но никто ничего не говорил. И над креслом снова поднялась рука и описала в воздухе быстрый и нетерпеливый круг. «Экспедиция воспользуется двумя небольшими норвежскими судами. Тюлени Бойном, которая сейчас совершает переход из Гренландского моря в Гринвик, и ледоколом, экипажу которого известны фарватеры к Шпицбергену. Они называются Селис и Исбьорн. Каждая размером с две ванны, как мне говорили», — раздалось из кресла. «При всем уважении, весь смысл операции в том, что эта маленькая экспедиция будет иметь вид гражданской. Нам известно, что немцы осуществляют рекогностировочные вылеты с аэродромов на севере Норвегии и просматривают морские области вокруг Медвежьего острова и южной окраины Шпицбергена. Мы хотим, чтобы враг увидел два корабля, но не распознал настоящих целей их подхода. Поэтому мы позволили норвежским властям в Северной Норвегии узнать о готовящейся экспедиции, чтобы тамошние немцы полагали, будто мы просто хотим возобновить добычу угля. По той же причине двое из руководителей Стуры Ножки будут возглавлять эту экспедицию. Один из них — Эйнар Свердруп. И, как вам должно быть известно, из подробной переписки с угледобывающей компанией, он один из главных вдохновителей этого проекта». Из кресла раздался кашель. Британский премьер-министр собрался было что-то сказать, но вместо этого громко вздохнул и поднялся на ноги. Тяжелый и нескладный, он, на удивление, почтительно приблизился к фигуре у окна. Не кажется ли вам, что лондонские сады весной необычайно красивы? Видите, вон то вишневое дерево. Говорят, его посадил сам Кромвель. Боюсь только, что на месте зеленой травы и цветущих деревьев скоро останутся лишь дымящиеся развалины и груды камней. Не говорите так, пока еще рано. Высокий человек не улыбнулся, но сочувствие в мгновение ока смягчило его лицо. Мы пока не знаем, каким будет суд истории и кому суждено его свершить. Они немного постояли у окна, глядя на зеленые кроны деревьев. К ужасу всех присутствующих они так напоминали комический дуэт, прославившийся в эпоху расцвета немого кино, что норвежский премьер-министр не сдержался и хихикнул. Широкий приземистый вынул изо рта незажженную сигару. Как вы, конечно, понимаете, подлинная цель операции «Фридхэм» не в том, чтобы уберечь шахты Лонгейра, но мы действительно хотим, чтобы немцы утратили бдительность, доверившись распускаемым в Северной Норвегии слухам. Это правильно. Высокий в ответ кивнул. «Вашему Величеству, несомненно, известно, что мы несем ужасные потери среди конвоев, которые перенаправляют технику и провизию из портов союзников в Архангельск и Мурманск. Опасны оба возможных пути, и тот, который идет в обход норвежского побережья, и тот, который проходит между Шпицбергеном и Медвежьим островом. Такое впечатление, что немецкие самолеты всегда знают, где и когда лучше атаковать». Они ловят самые подходящие погодные условия. Просто-напросто их система метеорологического оповещения значительно превосходит нашу. Мы пришли к выводу, что тому есть две причины. Первая – они чертовски способные ребята. Вторая – их данные более достоверные. Мы практически уверены, что как только со Шпицбергена эвакуировали шахтеров, во льдах приземлились их самолеты, из-под лодок высадился десант или что они там еще придумали. Так или иначе, но они установили по периметру архипелага маленькие радиостанции с метеорологическим оборудованием и радиозондами. Это точно. Но зачем отправлять два крохотных гражданских судна? Насколько я понимаю, их огневая мощь совсем невелика. Всего несколько зенитных пулеметов. Голос у норвежского короля был удивительно звонкий, но в его авторитете не усомнился бы никто. В этом голосе едва слышно звенела сталь. Британский премьер-министр вздохнул и с тоской посмотрел на сигару, которую держал в руке. Она потухла еще до того, как он вошел в зал. «Видите ли, мы не хотим, чтобы взоры врага обратились на Шпицберген прежде, чем мы сами там закрепимся». Многие задаются вопросом, почему мы не отправляем на возвращение Шпицбергена силы, сравнимые по мощи с эвакуационной эскадрой. Один из этих людей – Эйнер Сведруп, как вам наверняка известно. Но смысл в том, чтобы враг нас недооценил, чтобы поверил в сказку, будто директор Сведруп так всех допек, что его затею поддержали, но более чем скромно. Впрочем, разве не так? Он сам в это верит». Бойцы норвежской бригады горько разочарованы. Им кажется, что их предали. Разумеется, это дойдет до ушей немецких шпионов. Мы знаем, что дойдет. Мы действуем непрофессионально. Нас будут недооценивать. Но разве враг позволит норвежским силам беспрепятственно занять Лонгейр? Нет, не позволит. Британский министр снова вздохнул. К сожалению, мы должны быть готовы к большим потерям. Возможно, мы потеряем всех. Но мы считаем, что дело того стоит. Необходим хотя бы небольшой десант, чтобы наладить радиосвязь, отправлять данные о погоде. Завоеванный плацдарм будем постепенно укреплять и расширять с помощью самолетов. Последующая операция до сих пор так засекречена, что в этой комнате едва ли найдется два человека, которые о ней слышали, исключая меня и вас. Вы, несомненно, понимаете, что незаметно достичь Шпицбергена и вернуться проще всего самолетом. Но даже если вылет осуществляется из Исландии, Шпицберген находится на самой границе радиуса действия самолетов. Нам нужны топливные склады, нам нужны метеосводки и нам нужны посадочные полосы для тяжелых грузовых самолетов. Высокий человек обернулся и посмотрел на людей, стоящих на почтительном расстоянии вдоль стен. Британский премьер-министр неверно истолковал выражение его лица и решил, что собеседник колеблется. «Это будет мясорубка, мы понимаем. Эти шахтеры, у них всего полгода военной выучки, но мы считаем, что если хотя бы горстка доберется до суши, дело будет сделано. Мои соотечественники готовы пожертвовать всем ради свободы Норвегии, я в этом уверен». тон его опять сделался жестким. «Ну, разумеется, я даже не думал сомневаться. Но даже в этом зале многие убеждены, что нам следует отправить более значительные силы и обеспечить воздушное прикрытие. Я бы не советовал, основываясь на рапортах, которые рано или поздно на север будет отправлен линкор. Нам нечего ему противопоставить, и будет уже не мясорубка, а просто бойня. Дальше это может привести к тому, что линкоры начнут нести своего рода патрульную службу в этих широтах и будут перехватывать каждый конвой на северном пути. И в довершение всего, какой пропагандистский козырь для Гитлера?» Высокий человек кивнул. «Я полагаю, вам в этой войне случалось принимать и более тяжелые решения, но позаботьтесь, по крайней мере, о том, чтобы бывшие шахтеры знали, что от них требуется. Если мы просим их пожертвовать жизнями, то должны им довериться». Аудиенция была окончена. Высокий человек развернулся, пересек зал, перешел в двойные двери и направился через парадный холл в столовую на другой стороне Терренс-хауса. Члены британского правительства и норвежские гости поспешили за ним. Удаляющееся гудение голосов было прервано адъютантом, объявившим гостя обеда и его свиту. «Его Величество король Хокон VII, король Норвегии». Двое мужчин, державшихся в тени, не спешили покидать прекрасный зал. Первым был норвежский генерал, осторожно поднявшийся с хрупкого салонного дивана. Вторым – вышедший из-за угла первый морской лорд. «Пока благополучно». «Да, можно сказать, обошлось». «И вы отправите с ними Эверетта?» «Он известен своей беспринципностью. Должен признаться, я отчасти желаю, чтобы он там, на севере, погиб. Но мы еще можем его использовать. Он с готовностью согласился быть нашим двойным агентом у немцев. Если бы он этого не сделал, предстал бы перед военным трибуналом. И был бы приговорен к расстрелу, он это знает. А другой, который якобы был партизаном?» Первый морской лорд, изучающе, посмотрел на генерала. «Вы же знаете, незаинтересованных источников у нас нет. Все может оказаться блефом». «Да, но чей блеф? Согласен, он вряд ли является тем шпионом-связным, который действовал на севере. Может быть, он русский шпион, завербованный из местных у границы. Как знать? Мы отобрали его в экспедицию. К счастью, он сам записался добровольцем. Справится ли Джордж Фрей с двумя, если второй действительно окажется шпионом?» «Капитан Фрей? Думаю, да, он очень хладнокровен, но с людьми держится открыто и по-простому. Такое обращение наверняка позволит ему за несколько часов составить себе исчерпывающее представление о том, что происходит на обоих кораблях. Ну что ж, тогда приступаем к выполнению планов и надеемся на благополучный исход. Операция «Фридхам» начнется 30 апреля, это дата отплытия». Первый морской лорд издал сухой короткий смешок. «А знаете, я согласен с Черчиллем. Откуда они вообще выкопали этого Фридхама? Нельзя было найти название получше. Но зато и помучаются вражеские шпионы, пытаясь понять, о чем мы говорим. С Ледовитым океаном. Ничего общего?» «Верно.